Как устроена книга? В книге я даю базовые знания таким образом, чтобы вы двигались от простого к сложному. От того, с чем столкнетесь в первую очередь, к пониманию продвинутых инструментов. Так вы сформируете начальное представление о бирже, долгосрочных инвестициях и трейдинге, начнете осмысленно формировать собственный портфель, ориентироваться в терминах и выберете для себя то, что захотите изучить глубже. Я буду использовать не только классические термины биржевой торговли, но и сленг. Ведь именно так каждый день общаются инвесторы и трейдеры. Погружайтесь сразу!